Большой дождь. На пятый день падают первые капли дождя. Сегодня воскресенье, у нас выходной. В спешке обкладываем наше жилище листами пластика, что не так-то просто из-за сильного ветра. Сквозь пыльную мглу вижу, как мать сражается за свою хижину. Скоро дождь льет, как из ведра. Я никогда не видела столько воды, словно небесные реки обрушились на землю. За короткое время земля обильно насыщается влагой, в щели хижины рвется мокрый холодный воздух, искры из очага летят во все стороны, и мы вынуждены потушить огонь. Я кутаюсь во все подряд, чтобы согреться. Через час в хижину начинает проникать вода, невзирая на пластик. Воображаю, что творится у матери с Сагуной. Вода неуклонно подбирается от входа к нашему спальному месту. С помощью чашки я перекапываю землю, чтобы вода не поднималась дальше. Ветер рвет пластиковые листы, и я жду, что они вот-вот улетят. Снаружи такой шум, что кажется, будто мы плывем по бурной реке. Вода обступает хижину со всех сторон. Я пытаюсь спасти вещи, запихиваю одеяло в дорожную сумку, чтобы сохранить их сухими. Часа через два ливень внезапно прекращается. Мы выползаем наружу, и я не узнаю окрестности. Некоторые хижины разрушены дождем, козы носятся в смятении, мать, промокшая до нитки, стоит перед своим затопленным жилищем. Рядом плачет и дрожит Сагуна. Я веду ее к нам, надеваю ей сухой свитер, по крайней мере, согреется. Люди выходят из жилищ, множество ручьев стремится вниз, к реке. В эту минуту раздается грохот. Я в ужасе смотрю на Алкетингу и спрашиваю, что это было. Закутавшись в свое красное одеяло, он смеется и говорит, что эта сель сошла в реку. Рев стоит, как от водопада. Лукетинга хочет прогуляться со мной к большой реке, но мать против. «Это слишком опасно», — заявляет она. В итоге мы решаем отправиться в другую сторону, где недавно застрял в песке наш грузовик. Сейчас ширина реки около 25 метров. Она стала больше раза в три. Лукетинга с головой закутан в шерстяное одеяло, а я впервые в этих краях надела джинсы, свитер и куртку. Те немногие, кого мы встречаем по пути, в шоке. Они никогда не видели женщину в штанах. Мне в них, кстати, не очень-то удобно. Молния расходится из-за выросшего живота. Шум нарастает, и скоро мы уже едва слышим друг друга. И тут передо мной открывается бушующая река. Я не могу поверить своим глазам. Бурый поток сметает все, выворачивает кусты и камни. Мощь природы лишает меня дара речи. И тут вдруг мне кажется, что я слышу крик. Я спрашиваю Лукетингу, слышал ли он что-нибудь. Он отрицательно мотает головой, прислушавшись, различаю тот же звук. Явно кто-то кричит. Теперь Лукетинга подтверждает, что тоже слышал крик. Откуда он доносится? Мы бежим по высокому берегу, стараясь не поскользнуться. Через несколько метров видим нечто ужасное. На середине реки двое детей уцепились за камни. Видны только их головы посреди кипящей бурной жижи. Лукетинга, не колеблясь ни секунды, сбегает вниз по склону, что-то крича детям. Все это выглядит просто ужасно. То и дело головы детей накрывает поднимающаяся вода. Маленькие ручки цепляются за камни. Я знаю, что мой муж боится глубокой воды, и он не умеет плавать. Если он не устоит на ногах, бурная река поглотит его. И все же я горжусь тем, что он бросился спасать детей. Муж тем временем хватает длинную палку и входит в воду. Он подбирается к камням, продолжая что-то кричать. Я молюсь добрым ангелом-хранителем. Вот Лукетинга у цели, он сажает девочку на закорке, теперь нужно вернуться назад. Замерев, смотрю на мальчика, который все еще там. Скоро его голова скроется под водой. Я бросаюсь в воду, спешу навстречу Лукетинге и принимаю у него девочку, чтобы он быстрее вернулся за вторым ребенком. Девочка тяжела, Нужно приложить немало сил, чтобы преодолеть пару метров до берега. Я сажаю ее на землю и укрываю курткой. Она вся дрожит. Тем временем мой возлюбленный спасает мальчика. После того, как Лукетинга надавливает ему на грудную клетку, он выплевывает довольно много воды. Муж тут же принимается растирать мальчику ноги и руки. Я делаю то же самое с девочкой. Она довольно быстро приходит в себя. Но мальчик очень слаб и не может идти. Лукетинга несет его домой на руках, а девочка идет сама. Я лишь слегка поддерживаю ее. Я прихожу в ужас от мысли, как близко дети были от смерти. Мать, услышав эту историю, хмурится и ругает детей. Как выяснилось, они были со стадом и собирались перейти реку, когда пришла приливная волна. Многих коз унесло. Некоторым удалось выбраться на берег. По словам Лукетинги, волна выше, чем он сам. Она спускается с гор так быстро, что ни у кого из оказавшихся внизу нет шансов спастись. Каждый год тонут несколько человек и животных. Дети пока остаются у матери. Чая нет, дрова сырые. Мы отправляемся в магазин. Крыльцо в густой грязи, но внутри сухо, если не считать двух небольших лужиц. Заглядываем в чайный домик, но и здесь нет чая. До нас доносится рев огромной реки. Мы идем дальше. Река выглядит устрашающе. Отцы Роберта и Джулиана тоже здесь и наблюдают за буйством стихии. Я вскользь упоминаю о происшествии, и отец Джулиана впервые с благодарностью жмет Лукетинге руку. На обратном пути мы забираем из магазина печь и уголь. Так мы хотя бы сможем заварить всем горячий чай. Ночью неуютно, кругом страшная сырость. Утром, однако, появляется солнце. Мы развешиваем одежду и одеяло на колючих кустах. Через день земля выглядит как новенькая. Она преображается мягко и тихо. Везде пробивается новая трава, а цветы появляются из земли так быстро, что можно за этим наблюдать. Тысячи маленьких белых мотыльков плывут над землей, как снежинки. Радостно наблюдать, как жизнь оживает в этом засушливом месте. Через неделю весь Барсалой покрыт цветами и выглядит, как огромное лиловое море. Но есть и минусы. Вечером вокруг жужжит ужасно много комаров, и мы вынуждены спать под москитной сеткой. Их так много, что вечером я даже зажигаю в нашей хижине ядовитую палочку. Минуло уже 10 дней после великого дождя, а нас по-прежнему отделяют от внешнего мира две полноводные реки. Хотя их уже можно перейти вброд, на машине лучше пока не рисковать. Отец Джулиана строго предупредил меня об этом. Несколько авто уже застряли в реке, и можно наблюдать, как их медленно поглощает зыбучий песок. Через несколько дней мы отваживаемся на поездку в Маралал. Отправляемся в объезд, потому что лесная дорога еще не просохла. На сей раз нам не удается сразу получить грузовик. Приходится торчать в Маралале целых 4 дня. Мы навещаем Софию, она прекрасна. Она располнела и едва может наклоняться, а Ютте ничего не слышно. Мы с мужем проводим много времени в туристическом домике. Сейчас особенно увлекательно наблюдать за водопоем диких животных, учитывая, что у нас есть на это время. В последний день мы покупаем кровать с матрасом, стол с 4 стульями и небольшой шкаф. Мебель не такая изысканная, как в Момбасе, зато стоит дороже. Шофер не особенно рад, когда ему приходится забирать все эти вещи, но я плачу за грузовик, так что выхода у него нет. Мы следуем за ним и на этот раз без проблем добираемся до Барсалоя, 6 часов. Нам даже не потребовалась замена шин. Сначала мы в подсобке расставляем мебель, а затем принимаемся за уже привычную разгрузку.